«Радуйся!» — ласково сказала лосиха. Эш подняла глаза. Сквозь пелену слез полулюди-полуживотные казались персонажами сна, ненастоящими. «Радоваться?» — спросила она. Мужчина-черепаха кивнул. «Ее песня нескончаема, детка. Мы все часть одной и той же песни. Твой народ — наш народ. Эта песня звучит всегда. Голос каждого всегда будет вливаться в нее, неважно, на какое колесо мы ступили». «Тогда она? С ней все в порядке?» «Конечно», — сказала волчица. «Боль — удел тех, кто остается. Стряхни ее с себя. Вспоминай ее с радостью, великой радостью. Но пусть уж она держится в стороне от твоего пути». Эш задумчиво кивнула. Все надолго умолкли. Зазвучали только барабаны. Ее сердце билось им в такт, и постепенно чувство безысходности стало понемногу слабеть. «Я думаю, теперь мне надо возвращаться», — сказала она. «Надо отнести Нину домой. Все это, наверное, так страшно для нее». «Не сейчас», — сказал ворон. «Не сейчас, потому что я в Ауце пока еще в пути, а твоя сестра получает удовольствие, пребывая в образе своего тотема, потому что так она видит мир и свое место в нем в истинном свете». Эш даже не подумала поправить ошибку ворона насчет их родственных отношений с кузиной, просто согласилась с тем, что они дети одной матери, и это следовало бы уразуметь давным-давно. «А у меня тоже есть тотем?» — спросила она. «Ищи его», — сказал мужчина-лягушка. «В снах», — добавила волчица. Она вынула что-то из кармана и прикрепила к браслету Эш. Это оказался маленький серебряный амулет в виде волчьей головы. «Мы будем здесь, чтобы помочь тебе найти его», — сказала она. Звук барабанов теперь стал тише. Эш словно очнулась, вдруг в первый раз осознав, где она находится. Поля исчезли. Они с полулюдьми, полуживотными стояли на поляне, а со всех сторон их окружали зеленые живые деревья Элверова леса. Она чувствовала их обитателей, духов деревьев, они наблюдали за ней, но теперь уже не враждебно, а просто с любопытством. Когда она оглянулась на полулюдей, полуживотных, их фигуры показались ей какими-то расплывчатыми, как будто они начали постепенно исчезать. «А вы почему не остановили ее сами?» — спросила она. «Я в Ауце», — уточнил лис. Эш кивнула. «Это было не наше дело», — ответила зайчиха. «Когда люди вмешиваются в дела маниту, они должны отвечать за свои действия». «Мы можем только наблюдать», — добавила лосиха. «И ждать», — сказал ворон. Их голоса все отдалялись и отдалялись, а тела стали теперь совсем прозрачными. «А Лусевен, она одна из вас?» — быстро спросила она. Ей так много нужно было узнать. «Нет», — сказал мужчина зубатка. «Но она наш большой друг», — сказала волчица. Они теперь почти исчезли, остались только неясные призрачные очертания.